Интермедия B002. Король демонов в волнении. Я проверил видимость импорта и вздохнул. Наша страна сильно пострадала во время последней Великой войны. Оружие, еда и скот. Мы в положении, когда всего не хватает. Неважно, сколько всего у нас будет. Я подавил свое желание поспать и вышел. У меня много дел. Я должен провести реорганизацию и подготовиться к следующему походу. Проверить потери от прошлой войны. Мы смогли нанести сильный урон людям. Например, герой был убит. Герой один из сильнейших среди людей. Если он убит, то моральный дух людей падает. Хотя где-то и появился новый герой, но его еще надо найти. И даже если его найдут, не факт, что он будет силен. Возможно, героем станет ребенок. Поскольку герой, который был убит в этот раз, получил свое звание, будучи ребенком, так что все возможно. Тем не менее, наши потери тоже велики. Худшая потеря – это генерал Агна, который вел первую армию. Он обладал силой, опытом и знаниями почти так же, как и король демонов. Он был уничтожен вместе с армией монстров мифического уровня, королевой терротектов, которая внезапно появилась на поле боя. Потери ужасают. Королева терротектов. Монстр мифического ранга, который неожиданно появляется и также неожиданно исчезает. Не думаю, что это была случайность. Если так... О, неужели Балта? Что-то случилось? Я подавил мелкую дрожь, которая пробежала по моему телу. Когда я обернулся, передо мной был тот, кого я не хотел бы видеть сейчас. Король демонов, а рядом с ним Шира. Ой-ой, похоже, ты много работал. Тяжко, наверное. Если вы так считаете, может быть, поможете мне? Ни за что. Король демонов рассмеялся. Похоже, у него неожиданно хорошее настроение. Шира, который находится с ним рядом, потянула его за рукав. А, точно, Балта. А посылка прибыла? Посылка, да? Если что-то важное, то все уже на местах. Ага, Шира, нам не стоит задерживаться. Балта, там же была посылка и для меня, верно? Да? Ага. Король демонов и я посмотрели по сторонам. Похоже, никакой посылки нет. А вообще, что там было-то? Вкуснейший набор фруктов Курикута. Ага. Я думаю, что знаю, что с посылкой. Что? Его нет? Тогда где он? Это плохо. Я не думал, что это посылка для короля демонов. Ну, я отдал ее санатории. Зачем? Извините. Поскольку санатория любит лакомиться этими фруктами, я подумал, это для нее. Что? Огорченный король демонов. Шира, кто оставила короля демонов и понеслась вперед. Король демонов пришел в себя и бросился вдогонку за Шира. Далеко впереди меня, повернув за угол коридора, Шира выбила дверь в комнату санатории. «А? Чего?» – удивленный голос санатории. Шира застыла рядом с разбитой дверью. У нее широко открыты глаза. Когда я бросил быстрый взгляд, то увидел, что в комнате находится санаторий и Кагоу. И пустая коробка на столе. «Ой!» Шира сказала голосом, полным сожалением. Король демонов застыл, глядя на пустой стол. «Ох! Широчка!» Шира неожиданно рухнула. Голова, ударившаяся о пол, произвела глухой звук. «А? Широчка!» «Она что, из-за фруктов потеряла сознание?» «Я начинаю сомневаться, что она именно та, кто убил героя. Хотя после того, как я увидел ее глаза, я смог много понять. В тот момент, когда я их увидел, я почувствовал, как страх заполняет меня. Это плохо. Шира не дышит. Врача!» Король демонов побежал, неся на руках Шира, оставив меня и двух человек, которые ничего не понимают. Санатория резко упала на стул. Кагоу тоже весь бледный. «Что это было?» «А, простите, посылку, которую доставили к вам, вообще-то предназначалась для короля демонов. Вам ее доставили по ошибке». Похоже, санаторий начала что-то понимать. «Я тоже подумала, что это странно, поскольку ничего не заказывала. Так как у нас была беседа с Кагоу, то мы их съели». «Извините, я ошибся». «Пожалуйста, позаботься о последствиях, хорошо? Не хотелось бы лишиться головы по такой дурацкой причине». «Ага». «Да не может быть, чтобы ценнейших руководителей казнили по такой причине. Но если это король демонов, то можно ожидать чего угодно». Тем не менее, обычно вы с Кагоу не общаетесь. Да все в порядке, может, присоединишься? Что? Связь с эльфами. Что? Похоже, что генерал Агна был связан с эльфами, а теперь они вышли на меня. Это так? Да. Ты как, не против объединиться против короля демонов? Я застыл от слов санатория. Ты же знаешь об этом, да? О последних мгновениях жизни Блоу. Шира, которая могла в мгновение ока убить героя, спокойно смотрела, как убивает Блоу. Если мы продолжим следовать за королем демонов, то ясно, что всех нас постигнет та же участь. А вот если удастся столкнуть короля демонов и эльфов, то у нас появится шанс на победу. Я посмотрел в ту сторону, куда ушел король демонов. Блоу же твой младший брат, верно? Наверняка ты взбешен. Конечно, я зол! Я проговорил это тихим голосом, как будто говоря сам с собой. Санаторий отступил на шаг, услышав мой голос. Я тяжело вздохнул. Поскольку мы друзья детства, я сделаю вид, что не слышал этого. Так значит, ты не хочешь к нам присоединиться? У вас просто нет ни шанса. Почему ты так решил? Я не смогу победить ее. Если она захочет, то сможет перебить всех людей и демонов без всякой армии в одиночку. Я знаю это. Вот почему я не буду делать ничего столь самоубийственного, как пытаться противостоять ей. Я повернулся к санатории и разъяренному Кагоу, который не сказал за все время ни слова. Ты должен обдумать это. Тебе следовало бы сделать то же самое. Я пошел прочь, не оглядываясь. Я все слышу. Я все слышу. Эльфы, значит. Как же они меня бесят!